Часть 11. Игра по драконьи. Глава 1. Изломанное тело лежало на земле. Крови почти не было, впиталось в платье, только алые брызги вокруг будто ягоды разбросали. Или яркие крупные бусы, которыми любят украшать себя девушки попроще. Лицо осталось целым, белое, гладкое, как у дорогой фарфоровой куклы. Глаза стекляшки бездумно смотрели в небо. На ресницах алмазной капли застыла слеза, ротик чуть приоткрыт. И тут Аркейн ее вспомнил по этому обиженно-недоуменному выражению. Девушка приглашала его танцевать на первом балу здесь, в академии. И именно такое лицо у нее сделалось после отказа, разве что глаза были другие. Живые. «Заткните его уже кто-нибудь», — попросил Стоун. «В ушах свербит». Мат Эрхт поморщилась и, изящно подогнув пальчики, брызнула в лицо нашедшего тело смотрителя пучком зеленоватых искр. Тот закатил глаза, обмяк и осел на снег, вывернувшись из рук нервно сглатывающего товарища с изуродованным лицом. Скулёж прекратился, стало тихо. «Спасибо, Угаста». Мат Эрхт и ее выводок, все те, кто грузился в амнибус, были здесь. И что удивительно, ни одного вопля или обморока, только мордашки бледные. Надо же, а на балах пачками падают, только успевай хватать. Подружек у жертвы не было, выходит. Кто же тогда про нее все-все расскажет? Последнее Аркейн, кажется, вслух произнес, потому что в девичьей кучке произошло шевеление и выталкивание вперед нескольких повинных в частом общении спокойной кандидатур. «Может, уже погекгоите ее? Гас налюбовались?» — спросила Матхольгин. «Или вообще убегете?» Горда все еще тяжеловато дышала после забега от академии до хозяйственного двора. Но ее физической форме только позавидовать. Драгни, отлученные от семьи и лишенные связи с родом, стареют не так быстро, как люди, но все же ощутимо быстрее. «Нет», — Стоун предостерегающе вскинул руку. «Нельзя. Ее и так сдвинули, я... Не вера, теперь понять не могу. Аркейн?» Виридан был одет небрежно и растрепан. Из городка бежать тоже порядочно, но он оказался тут почти одновременно с ним и Гордой. «Думаете, это непросто?» «Непросто», — раздраженно перебил Стоун. «Сами смотрите. Кто-нибудь известил дворец? Девушка была помолвлена? Если да...» «Было. Я отправил вестника пару минут назад». «Инспектор!» — взволнованно подала голос замректора. «Угаста, будьте так добры, уведите студенток», — резко отозвался он. «С теми тремя я чуть позже поговорю». «В таком случае я бы предпочла, чтобы нас проводили», — заявила Мат Эрхт. Цвет лица у нее тоже был бледноват. «Вы забыли, где Академия?» «Нет. Но загон открыт и пуст. И почему никто не задался вопросом, где сейчас эта кровожадная тварь, которая...» Женщина сглотнула и замолчала. Вопрос, куда делась Виверна, судя по лицам, волновал не только Огасту. «Действительно, а почему?» — спросил тишком подобравшийся и, как и Вириден, одетый кое-как ректор. «Силберн», — поздоровался Стоун, — «опаздываете». И тут закричали снова. Далеко и не громко, будто где-то в доме с нечаянно оставленной открытой дверью. Аркейн сразу понял, где. Страх на миг ослепил, но Стоун смог совладать и с собой, и с паникующим драконом. Бежать? Медленно. «Райт», — попросил он, взглянув в глаза Виридана. И тот, не раздумывая, несколькими короткими жестами выстроил в воздухе зеленоватую арку портала. Эва лежала на полу, а выскочившая на крик и пытавшаяся ее поднять Ташире с квадратными глазами и сдавленным писком сползла по стеночке. И было отчего. Невидимая Ви была частично видимая. Морда, немного лапы и правое крыло. А то, в чем она вывозилась, было слишком похоже на кровь. «Блин!» — вырвалось у меня и стало по слову. Сначала посреди гостиной появилось светящееся зелененькое окошко, сквозь которое ввалился Аркейн, решительный, но с перекошенным лицом и диковатым змеиным взглядом. Потом меня, замершую рядом с перепачканной в крови виверной, не слишком деликатно оттащило в сторону. Ви забилась в мерцающей сети, обрушив рывками часть перил, а спустя несколько минут стало совсем шумно. И людно, и драконисто. И как-то так получилось, что я очень быстро оказалась не в доме, а в академии. Только эту часть академии я совсем-совсем не знала. Сомневаюсь, что кто-то из учениц вообще знал, что тут такое есть. Камера, каменный мешок, застенок, а также магические наручники, конвой и прочие атрибуты средневекового правосудия. На мне было пальто с капюшоном, прямо поверх халата и мокрых волос. У нас всех в гардеробной появились пальто, когда стало холодно. И вот я сидела в нем на жесткой не то лавке, не то койке, по прядке сушила пальцами и магией волосы, отчего они завивались локонами, и пыталась припомнить, кто именно сказал, что браслеты антимагические. Наверное, соврали, потому что сушить волосы получалось. Только рукам неудобно. Их все время друг к дружке притягивало, будто у меня на запястьях по сильному магниту. Пришлось одну руку под ногу сунуть. А пальто на меня Кейн надел. Его прикосновения я не спутаю ни с чьими. Тогда почему я все еще здесь? Почему я вообще здесь? И зачем он так жестоко с Ви? Она ведь не могла... Если бы она что-то такое сделала, я бы знала. Но никто не хотел слушать. И Кейн рычал, чтобы я молчала, а когда меня уводили, тоже молчал. Но... «Жди. Ничего не говори и жди, поняла? Рани, сделай, как я прошу». И Виридан. Виридан смотрел так, будто слышал. Он точно тайный эльф, менталист. И врет про дракона. Почему здесь все врут и притворяются? Только Силберн не врет. Он честный дракон. Большой, белый, с серебряными бликами и очень красивый, воздушный. И он не очень любит быть ректором, а свою жену и маленькую дочку очень любит. У меня все еще каша в голове. Надеюсь, что скоро пройдет. Слышала я, что любовь разума лишает, но чтоб вот так... Малику мне жаль. И лучше бы ее действительно жаба задавила от зависти, как Эва сказала, чем вот так. Как именно так, я поняла по оговоркам. Но еще больше мне было жаль, что все почему-то решили, что это я ее. Никто словами не говорил, но смотрели со значением. Еще бы, почти вся Академия была в курсе, как мы с ней мило воюем. А Кейн сказал, что это такая игра. Еще утром, до всего. Ладно, что же, поиграем. Глава вторая. Опасная штука — это драконья любовь. Ах да, похоть, конечно. Простите, драк, я забыла. Налюбилась, теперь сижу в темнице, принца жду хоть какого. Какой-то точно приходил, потому что после того, как меня резко свалил сон, мое унылое узилище кто-то посещал, и оно, узилище, стало менее унылым. У меня под головой теперь была подушка, на мне мягкое одеяло, но привыкшие к нормальной постели бока все равно ныли от сна на жесткой лавке. Который час сейчас не понять, могло быть как следующее утро, так и вечер того же дня. Из положительного у меня в голове окончательно прояснилось, и я перестала воспринимать окружающее сквозь слой ваты. Бедные мои серенькие клеточки, столько потрясений. Дверь открылась, принесли поесть, переодеться, сопроводили в комнату для всяких прочих надобностей, временно освободив от кандалов. Потом снова надели. Сопровождала отстраненно вежливая, одетая в серое мат эрхт, и незнакомая женщина средних лет. И все молча. Я тогда тоже смолчала, что браслеты негодные, слишком уж серьезные лица были у женщин. Им, наверное, не часто доводилось в тюремщиц играть. После процедур по приведению моего вида в вид относительно пристойный, меня отвели в еще одно помещение непонятного назначения. Выше уровня узилища мы довольно долго поднимались. Новая комната мало отличалась от камеры по атмосфере и наполнению. Стены серые, суровый камень, никаких украшений, разве что драконьи пасти, в которых светильники вставлены, и здесь было окно. Все-таки вечер, а я в башне, не в ректорской. Я подергала массивную забранную решеткой раму, и она поддалась. Снег таял, было влажно и сыро, с неба моросило. В соседнем помещении, большом, судя по специфическому отзвуку, тоже было открыто окно. Говорили. «Вы другого места для разбирательства не могли найти, Силберн? И зачем было держать ее в камере?» Присутствие Кейна я не чувствовала. Может, наручники глушили, может, сам прятался. Но и просто слышать его голос было в радость. Но лучше послушать обоих собеседников. «Я следую правилам», — раздраженно отозвался Силберн. «Странно, что именно вы удивляетесь, Стоун. То, что Мадди Вейтер, ваша подопечная, не делает ее лучше других. Но и хуже не делает. Вы обвиняете ее в убийстве». Какие знакомые интонации. Точно так же суровый и неприступный Драк выговаривал мне за невнимательность и отсутствие усердия в учебе, когда мы были в Айскасл. «Я никого не обвиняю. Я собираюсь провести дознание. В стенах Академии, между прочим, а не где-то еще. Какого хаоса делал в вашей приемной Сибей?» — раздраженно спросил Стоун. «Пришел согласовать график визитов. Что у вас с лицом? Вы будто не в курсе». «Я ему согласия не давал». «Бросьте, это формальность. Он выбрал, заявил о намерениях. У него есть право видеться с Мадди Вейтер. Просто совпало, что сейчас с ней никому видеться нельзя». «Шлите его лесом. Не хватало, чтобы он сунул свой любопытный нос в наши внутренние дела». «Уже не такие и внутренние, Стоун. И вы прекрасно знаете. Катлейн Айрстрим, с которым была обручена Мадди Торстенприл, погиб в состоянии оборота. А дракон, лишенный разума и сердца, можете не продолжать. В случившемся есть и ваша вина», — продолжил ректор. «Вы оставили животное здесь. Вы уверяли, что опасности нет и что лучше держать тварь ближе к избранной ею хозяйке, чем ждать, что Виверна снова сбежит и кого-нибудь сожрет». «Я сказал, сожрет? Не выдумывайте. Ледяные Виверны не бросаются на людей, пока эти люди не бросаются на них, с намерением причинить вред. Это вы выдумываете. Что же они тогда жрут? Ягоды. Выкапывают из-под снега. Об этом даже в северном пределе мало кто знает. Слишком редко можно встретить ледяную виверну. Откуда тогда слухи об их кровожадности? Откуда вообще слухи? А жертвы? Весь этот убийственный арсенал для красоты? Вы разве не станете защищать себя, если на вас нападут? Чешуя нужна для того, чтобы прятаться, а когти, чтобы раскапывать снег. В горах бывает такой плотный наст, что лошадь выдержит, а ягоды растут под снегом. Видели когда-нибудь поляну зимника после того, как там пообедала ледяная виверна? Ощущение, будто кого-то живьем растерзали. Их по этим кровавым следам и выслеживают, но даже свою случайную жертву ледяная виверна никогда не жрет. Если упасть и не двигаться, она тут же бросит гадость. У нее морда и лапы были в крови. От Мади Прил пахло ягодами. Животное было голодное, оно ее просто потрогало. «Тогда что, хаос, вас побери, там, по-вашему, произошло?» Подруги погибшей все рассказали. «При вас, между прочим, Силберн. Мади Прил хотела подставить Мади Вейтер из зависти. Воспользовавшись личной вещью Ирены, оставленной в классе, Малика открыла загон и собиралась поранить себя, чтобы быстро добежать до Амнибуса с воплями о нападении. Но попалась в ловушку, подготовленную кем-то куда более изощренным. «Мади Вейтер ушла с праздника рано», — напомнил ректор. «Ей стало нехорошо. Я сам проводил ее до дома». «А потом?» «Потом к себе». «Сразу или задержались?» — тут же спросил Силберн. «Адалмейр, что за вопросы? Вы сомневаетесь в моей порядочности?» «Будь вы менее порядочным, Стоун, было бы куда проще. Было бы ясно, что Мади Вейтер не вредила сокурснице, поскольку была занята и не могла соорудить ловушку. Разве что вы делали это вместе, в отместку за слухи о вашей связи», — проворчал Белый Дракон. «Она и не могла, потому что ловушка была для Ирены и для меня». «Так это правда. Вы и ваша подопечная...» «Тот, кто готовил ловушку, считал, что да», — перебил Аркейн. «Даже с учетом мер по защите в Академии, навредить девушке куда проще, чем дракону, для которого она предназначена. Меньше истинных, меньше драконов. В вашей вотчине завелась крыса, Силберн, а вы закрываете глаза». «Стоун!» — угрожающе произнес ректор. «Я даже с закрытыми глазами теперь уверен, что вы снова затеяли какие-то игры у меня за спиной. Мало мне авантюры с магом хаоса. Я больше не стану это скрывать. Я сообщу королю». «Ваше право. Даже обязанность. А моя обязанность — следить за порядком, которого в Академии все меньше, учитывая количество происшествий, угрожающих жизни студенток». «Ставите под сомнение мою компетентность? Пока вы не привезли сюда вашу подопечную, вы все еще хотите говорить с Мади Вейтер?» Снова перебил Аркейн. «Ее должны были уже привезти». «А вы?» «У меня и другие дела есть. И вера ради, отпустите девушку. Ей и так досталось». «С ее даром!» «С ее даром ей лучше быть в привычной обстановке!» Глава третья. Королевский дворец. «Что ты там опять за страсти устроил?» Расхаживал по просторному кабинету король-дракон и плечами дергал, будто ему крылья хотелось расправить, но он вспоминал, где находится, и раздражался, что прямо сейчас не получится. «Я? Где?» Наигранно удивился Стоун и нагло развалился в кресле. Королю еще сильнее захотелось обернуться. Обернуться, цапнуть скальную морду за загривок и приложить скалу покрепче. Приложить покрепче. Скала в любом случае не выдержит. «В академии!» — рыкнул Белтайн. «На тебя одновременно пожаловали Силберн и Риверрайн. Риверрайн даже дважды. Во второй раз явился лично и был крайне взволнован. Он водный, он вечно волнует, только повод дай. Истинное сердце — достаточно веский повод, чтобы волноваться, не находишь?» — съязвил король. «Нахожу. Но я нахожу редко, а Риверрайн каждый год готов находить. Только почему-то так до сих пор и не обзавелся ни постоянной женой, ни наследником». «Ты тоже. И у него был сын, который погиб на рубеже. Аркейн, я назначил тебя в Драксе для порядка, а ты хаос устраиваешь. Помимо того, что и так не пойми, что творится. Не прояснишь, что именно?» «То же, что и в начале вашего правления, мой король». Вспомнил о вежливости Стоун, перестав фамильярничать. И согнал со своего лица хамскую рожу. «Или вы забыли, при каких обстоятельствах последний из рода Вириден потерял дракона?» «Разве Азур виноват?» «Азур виноват», — подтвердил Стоун. «Они подрались. Но первопричиной был Сибей. Как вы помните, ваше величество, они втроем, Азур, Вириден и Сибей, претендовали на истинное сердце Эсмил. В итоге девушка погибла, Вириден лишился дракона, Азур возил сопли тележками, но утешился очень быстро, а Риверрайн... С него вечно как с виверны вода. Он везде чист и прозрачен, сволочь». «Аркейн!» — скривился Белтайн. «Что за отвратные метафоры? Тележкис, ты с королем разговариваешь. Сейчас опять вспомнишь о мифическом ордене?» «Не начну, продолжу. И хвостом чую Сибей по самой гребне в этом увяз». «Ты в прошлый раз так говорил. Твое чутье не факт. Их меньше. Потенциальных истинных дев. И уже заметно меньше. Это факт. Дальше будет хуже. Еще несколько лет, и снова начнется дележ и дуэли. Похищение». «А сдвиги?» — вспомнил Билтайн. «Это не связано. Сдвиги — естественный процесс растущего мира. А обрывающиеся природные порталы и резкое уменьшение их количества — процесс неестественный. С этого все в прошлый раз и началось. Эти твари когда-то уже испоганили наш родной мир, а теперь хотят испоганить этот». «Опять теории. Ты не можешь доподлинно знать, что именно произошло в изначальном мире». «Того, что хранилось, достаточно для выводов, мой король. Книги тоже нужно уметь читать. И не просто читать, но и анализировать, сопоставлять и делать выводы. Наш новый мир снова уязвим. Как раз из-за сдвигов». «Слишком уж одновременно все происходит». «И тем не менее, это два разных явления. Просто очень удобно маскировать одно под видом другого». «Мне нужны доказательства». «Хорошо. Вот вам доказательства. Восточный рубеж остался голым после ухода Рейдвинга Редстона. Он был последним из алых, кто был способен сдерживать хаос. Теперь двоюродные грызутся за замок, а народ бежит в центр, потому что от тварей житья нет. Западный рубеж еще держится, но Грейстрим стар. Его сын не маг порядка. В их роду вообще нет магов порядка, а его потенциальные преемники и дальние родственники, которых он натаскивал последние несколько лет, где? Напомнить, как их звали?» Король помрачнел. Котлейн Айр убит вчера по закону разума. Лишенный дракона, если выживает, остается жить, но лишенный человеческой сути жить не должен, потому что без разума дракон превращается в монстра. Эрбейк Эйес так и не восстановил силы до прежнего уровня. Дракона не потерял, но на рубеже ему делать больше нечего. Обе их нареченные погибли в Академии. Первое — в день приезда Мади Вейтер. Их сходство заставило думать, что опасность грозит подопечной Стоуна, как и в случае с Мади Торстен Прил. Но что, если все не так очевидно? И, как говорит Аркейн, одно очень удобно маскировать под видом другого? «Тогда тоже говорили о пророчестве и конце мира, если помните», — продолжил Стоун. «В сваре между Азур, Вириданом и Сибеем ты тоже весьма деятельно поучаствовал», — упрекнул король. «Скомпрометировал девушку. Вот Азур и вспыхнул». Виридан был в курсе. «Мы хотели спровоцировать Ривер Райна, заставить его выдать предательскую связь с Орденом. И раз уж на то пошло, Эсмел мне тоже подходила. Не меньше, чем Виридану. Она была универсал, как истинное сердце восьмерых Файвер. Она много кому подходила. Почему у меня ощущение, что ты играешь в ту же игру снова, Аркейнстоун?» «Ту же? О, нет, мой король. Сейчас все иначе. В теперешней игре у меня свой исключительно шкурный интерес. И ты готов рисковать? Мне придется. Вы ведь сами сказали, в Драксити нужен порядок. Аркейн, ты понимаешь, что если с ней сейчас что-то случится, ты останешься без дракона, как Вириден?» «Если с ней сейчас что-то случится, меня не останется совсем». Белтайн замер на полушаге, потом оперся о стол, потом присел. Прямо на стол, потому что почувствовал, как у него гребни встали дыбом. «И этот...» Ему тут распинался про то, что некому рубеж стеречь, а сам не только себя и девушку под удар поставил, но еще и северным пределом мира рискует. «Ты с ума сошел?» «Пока нет. Но другой возможности может не случиться еще очень долго. Ривер Райн ее хочет и на другую уже не клюнет, потому что я видел, как они танцуют. Она отзывается. Ему, Веридану. Она спрашивала его о драконе. Она универсал? Она хаос. Она не погибала в своем мире, она просто пришла и может уйти в любой из миров. Но не уйдет, потому что я не отпущу. Она мое истинное сердце, Белтайн. У меня мага порядка, сердце хаоса». «Ты действительно сошел с ума. Ты понимаешь, что законодательно у тебя на нее никаких прав. Где твой договор, идиот?» Прошипел Белтайн, отчетливо осознавая, что очешуеть от изумления не просто фигура речи, а самая правдивая реальность. На руках уже когти вместо ногтей и зрачки в щелки наверняка. «Нет договора. Иначе Ривер Райн...» Кажется, мордой о скалу будет мало. Сначала мордой о скалу, а потом скалой по морде и вообще куда попадет. Примерно так думалось королю-дракону, когда он, царапая когтями полировку, гремел ящиками стола. Нашел, наконец, что искал, и швырнул упрямцу. «Просто подпиши. Остальное я сам», — в приказном порядке велел Белтайн. «Как скажете, мой король, и вы даете мне свободу действий». «В рамках закона, Аркейн», — сдался Драксит. Забавно, что вы мне напоминаете не нарушать. Подписывай. Хаос, тебя возьми. О, уже взял. Он меня, я его. Непонятно, пробормотал королевский инспектор, примеряясь, куда бы пристроить пергаментный лист. И я не нарушаю закон, мой король. Только иногда использую в личных целях, как и вы время от времени. Сейчас, например. «Не зарывайтесь, Стоун», — процедил Билтайн. «То, что я женат на вашей сестре, не дает вам никаких особенных привилегий». «Ну, конечно», — буркнул под нос наглец, положив документ на выступающую нижнюю часть книжного стеллажа справа от кресла. И медленно, будто издеваясь, принялся выводить свое имя, время от времени поднимая взгляд. «Мне не нужны привилегии. Я просто делаю, что должен. Выполняю свои непосредственные обязанности перед вами, мой король, и миром». Глава 4. Мне дали возможность перевести дух. 2 дня. Собственно, не только мне. Занятий не было, все сидели по домам пришибленные. Не думаю, что Малика вызвала столько сочувствия, да и вряд ли кто-то реально воображал себя на ее месте. Кому могло прийти в голову тащиться к загонам рано утром, кроме меня? Но сам факт внезапной гибели сокурсницы здорово испортил всем послебальное настроение. Никто не перемывал косточки чешуйчатым красавцам, не хвастался лестными предложениями, не обсуждал во всех деталях, ракурсах и перспективах чужое поведение на празднике. Даже мои 3 танца со звездами Сибей, Стоун, Виридан остались за ширмой. Только про платье вспомнили. Очень обидно вспомнили. А самое обидное, что вспомнила Ташире. Оказывается, почти такой же наряд, во всяком случае из той же ткани, был на свадьбе у Эрмиры, жены наследника Драксита. По происшествии 2 дней причин для разговоров прибавилось. В академию явился инспектор. Как положено, с инспекцией и 2 телегами драконьего самомнения и самодовольства. Силберн радостно переложил ректорские обязанности на хрупкие плечики Мат Ирзик и заявил, что не явится в академию до конца инспекции даже под угрозой мировой катастрофы. Нам же внеплановые выходные аукнулись так, что лучше бы их не было. С нелегкой руки уважаемого, а как же, Драга Стоуна, у всех резко прибавилось учебных часов. Знаем-знаем этот подход. Сделано было специально, чтобы полезная информация вытесняла бесполезную, и времени на глупости стало нисколько. Не на ту напал. Мне, чтобы глупости делать, не обязательно их делать. Можно просто помечтать, и мироздание отзывается. А иногда и сам. Или его драконья суть. Аррр, мурашечки. Опытным путем было выяснено, что скрывать всепоглощающую радость от ощущения «рядом и мой» во 100 крат сложнее, чем делать каменное лицо при разбитом сердце. Улыбка проявлялась еще до появления его дракошества, и проницательные подружки, парочка сокурсниц и неожиданно Мат Гельб, вовсю пользовались приметой. «Стоило мне засиять», рюшики студенток одергивались, декольте приспускалось, томно вздрагивали ресницы. Что же касается Мат Гельб, я открыла для себя новую сторону занудных лекций. Торжественно занудную. Торжество начинало звучать с порога, едва инспектор появлялся на занятии. Особенно интересно получалось, если это была психология двуликих, с детальным разбором поведенческих реакций. Тут вам и теория, и возможность эти самые реакции вживую понаблюдать на близко недоступном, ходячем, сидячем в углу, с коленками в развалку или нога за ногу, но тоже властно-прекрасно, примере. А еще он смотрел сексуально угрожающе, эротично укоризненно собирал к переносице брови, поджимал притягательно строгие губы и швырк-швырк карандашиком в планшете, который при себе таскал. «Это вам не Силберн, у которого одни дочки в голове, причем иногда буквально в виде следов неудачного кормления. О кормлении говоря, я была вызвана к Мат Хольгин и всю дорогу перебирала свои проступки, выискивая достойные для порицания на ковре. Но по прибытии обнаружила в гостях помощника повара Мат Экстрату. Оказалось, инспектор изъявил желание отведать десерт с диким названием и настоятельно рекомендовал привлечь к делу меня как эксперта в приготовлении. Я собралась возразить, что пока не успела провиниться настолько, чтоб меня на кухню отправляли, как тут же получила разнарядку за пререкание с куратором. Хм, надеюсь, ту часть десерта, которая предназначалась конкретно инспектору, никто не пробовал. Это драконы огнеупорные, а все прочие не очень. Хотя, смотря какое количество южного оранжевого перца под видом апельсиновой пасты положить. «За что? За придумышленный игнор?» «Я понимаю, что у нас тайная связь, чтоб какие-то там инспекторские глобальные интриги не портить. Ну, мог бы и в уголок прижать. Академия большая, коридоры длинные. Ниш и не очень освещенных участков полно, особенно если там специально время от времени гулять. Фикусы раз...» сверкнул глазами дракон. «Даже не пытайтесь сопротивляться и кричать, Мади. Поцелуй или поцелуй?» Втолкнул меня в свой кабинет и нагло закрыл рот. «Поцелуем. Полагаю, чтобы не кричала. А вы думаете, я тут просто так гуляю? Довел до преследования». Коленки подогнулись. Очень вовремя случился диван. Я, постановая и сама пугаясь такой бурной реакции на один единственный поцелуй, потянулась стащить с притворщика хоть что-нибудь и добраться до восхитительно горячей кожи, как он решительно остановил мои руки и поцелуй прервал. Вот сейчас захотелось покричать. От досады, что все закончилось, не успев начаться. «Это жестоко». «А жгучий перец в десерте. Весело?» «Со стороны, да». «Вот именно». «Если вы собрались читать нотации, Дракстоун, лучше пропустите теорию и сразу переходите к наказанию». «Ирена». «Инспектор». Я опустила ресницы, медленно провела по его кисти, просунула свои пальцы сквозь его, прижала ладонь к ладони и представила. Светло-медовую радужку разбила вертикально зрачка, полыхнула золотом. Меня восхитительно, едва не до хруста в ребрах, спасибо корсету, сжали в объятиях и наказали еще одним крышесносным поцелуем. Без абгазия, Дагакстоун, прямо в кабинете. Отчаянно гундося прогудела я в драконье ухо, уперлась носом в горячую шею, обнимая и прижимаясь. Потом посмотрела в мерцающие золотом глаза. «Поцелуешь меня еще? Я скучаю». «Ранее». Меня решительно отстранили. «Действительно, без абгазия. Хватит на сегодня. И на ближайшие дни тоже. Сделай что-нибудь со своим лицом». «Что не так?» «Ты улыбаешься и воображаешь разное. Я думать больше ни о чем не могу. И так все болтают, что погибшая девушка была права, написав о нас». «Болтают, что смотритель конюшни обращается по ночам в нетопыря, летает под луной и подглядывает в окна. Смешно. Дело даже не в слухах. Вириден. Он уверяет, что меня слышно, когда ты рядом. А ментальная непроницаемость — одна из врожденных особенностей моей семьи. Это может быть опасно. Для многих. Вириден достаточно тактичен и честен, но далеко не все обладают подобными качествами. Он сам сказал мне о ментальных щитах. Даже кольцо подарил. Как мило. Поздравляю. Когда счастливое событие? Дракон не понял. Пришлось объяснять, и шутки получились. Зато выражение лица Аркейна было непередаваемым. После мне категорически запретили не то что общаться с эльфами, но даже на километр к ним подходить. Теперь уже не поняла я. Оказывается, в проходном мире эльфы не только хуже татар в гостях, но еще и девок взглядом портят. Так народ говорит, а фольклор — сила. Но и иномирное воспитание и эльфа способно впечатлить, проверено. Однако Аркейн совсем не шутил о ментальных щитах. И я собрала в кучку свои эндорфины и розовую вату и спрятала к другим сокровищам. А свободного времени стало еще меньше. В моем расписании появились свидания. Глава 5. Свидания были с драконом. Жаль, что не с тем. Экзекуция происходила в той части парка, где полно беседок и всяких укромных уголков, которые выглядели бы для меня привлекательно, если бы дракон был другой. Ривер Райн Сибей, хищно красивый, исключительно галантный, таинственно мерцал синющими глазами и распускал по мне мурашек толпами, как Кейн в начале нашего знакомства. Но Сибей, в отличие от Кейна, был весьма откровенно ко мне расположен, едва не слюни пускал, и использовал любую возможность, чтобы прижать, погладить и надавить убойно драконьим очарованием. Туловище впечатлялось и реагировало, трепетало от прикосновений и вело себя из рук вон безобразно. Да так, что мой бедный мозг просился пойти погулять, чтобы не видеть происходящего. «Не сиди у меня за нозой в сердце упрямое, наглое чудовище с северного рубежа!» Я бы сдалась этому пирату на абордаж, не думая ни секунды. А что самое страшное, я прекрасно понимала, от чего все именно так. Попавшие в поле притяжения носители истинности не только притягиваются, но и взаимодействуют между собой. Отклонения в движениях называются возмущениями. Идеальное притяжение — притяжение двух носителей почти лишено возмущений. Занудным призраком гундосила у меня в голове желтая дама, поясняя реалии и не давая окончательно пропасть в синих глазах Ривер Райна. Видно, нет у меня никакого идеального притяжения ни с кем, потому что возмущаться хотелось очень громко и даже сцену устроить каменному истукану, отдавшему меня на съедение и моральное разложение. В первое же свидание чуть не разложил горячий южный дракон. Едва отошли подальше, скоктил и поцеловал. Умело, напористо, горячо. Туловище радостно взвыло от прилива гормонов и опрокинулось в обморок в полнейшем шоке. Ощущение, словно кровь вскипятили. А когда уже в целительском домике я открыла глаза, было почти так же паршиво, как после бала. Нет, еще хуже. Рядом никого не было. Никто не жалел, не гладил по волосам и лицу чудесно горячими пальцами. Не урчал утешительно. Зато за дверью комнаты звучал голос Ривер Райна, настойчиво требуя впустить немедленно на правах будущего мужа. Вот только целители, истерегущие покой больных сиделки, в коридорах одинаковы во всех мирах. «Не положено», — монотонно отвечали разволновавшемуся водному дракону, посылали подождать снаружи, а лучше вообще дома, и угрожали призвать инспектора Стоуна, который сейчас в Академии за главного дракона. Вместо инспектора нежданно призвался Вириден. Мимо пробегал, и его тоже послали, но атмосфера за дверью явно накалилась. И не только стараниями Сибея. Создалось ощущение, что в коридоре два вздыбившихся кота. Один помельче, но местный, другой залетный, но более крупный. Даже не спрашивайте, как я все это чуяла. Они встали в позы, повыли друг на дружку, и Риверрайн уступил. Процедив сквозь зубы прощание и обещание вернуться, водный ушел, а учителя танцев впустили. Нет ничего предосудительного сидеть в постели перед учителем-мужчиной, если он не дракон. Под пронзительным взглядом зеленых глаз тонкое одеяло ни разу не казалось преградой. Это он от Сибея любовного поветрия нахватался? Одет, будто на свидание. В темное, но не черное. Чисто черный и белый — цвета королевской семьи, и прочим их носить никак нельзя. Из зеленого на Виридане был только жилет. За спиной мне снова мерещился дымкой драконий силуэт, и мурашечки побежали. Все так странно. «Вы в порядке?» — спросил малахитовый сэр. «Это раскатистое «рррррр» мне тоже мерещится?» «Не уверена». «Не уверена, сэр», — ответила я, подтягивая одеяло повыше. «Почему?» «Вы так смотрите». «Как?» «Будто хотите меня надкусить. И еще у вас глаза красивые. И выглядите вы очень привлекательно. Нарядный такой». «Насколько привлекательно, Мадди Вейтер? Привлекательнее, чем раньше?» «Значительно, сэр. И я точно не в порядке, потому что никогда и ни за что вам бы этого не сказала». С каждым произнесенным мною словом Виридан был все ближе, а мой голос все тише, а когда малахитовый сэр облокотился на спинку кровати, я совсем уж тихо произнесла: «А зачем вы всем врете, что не дракон?» «Я не вру, Иррена. Дракон без, собственно, дракона не дракон». «Но то, что я вижу...» «Кажется», — поправил Виридан, мерцая изумрудами, и зрачки его глаз, пульсируя, делались похожими на веретено. «То, что вам кажется, — это тень. А моя возросшая привлекательность...» Виридан умолк, раздумывая, стоит ли со мной делиться, потом покосился на дверь, будто опасался, что нас подслушают, или что Сибей вдруг вернется. Однако продолжил. «Стоун чрезвычайно рисковал, сделав вас своей тайком и не обозначив право на вас. Теперь для каждой более-менее подходящей пары вы как ваза с конфетами в пустой комнате. Все знают, что ваза чужая и что брать чужое нельзя, но ни один дракон не откажется от соблазна утащить оставленное без присмотра лакомство из-под носа конкурента. А при нынешнем наметившемся дефиците невест приоритет у того, кто первым подал прошение, Мадди Вейтер. Да, можно предъявить истинную связь или парную метку, если настолько повезет. Только подобное может пройти у кого-то вроде наследника Драксита, но не у дракона, пусть и занимающего высокое положение, но своим непримиримым и неприятным характером, стоящего поперек глотки многим». «Для вас, мисс Виридан, я тоже ваза с конфетами». «Несомненно, раз вы на меня так реагируете и видите тень дракона. Так что будь у меня вместо тени дракон, я играл бы со Стоуном на равных. а по негласному правилу он был бы обязан мне уступить как последнему представителю рода. История, очень похожая на теперешнюю, уже случалась. Давно. Даже претенденты были те же, включая Сибея. Закончилось все весьма трагично. Маги порядка, Ирена, исключительно надежные партнеры. Но если они идут на принцип, не щадят ни окружающих, ни себя. Себя в первую очередь. «Зачем вы пришли, Эмирайт?» Он улыбнулся и кивнул, признавая мое право называть его по имени, раз уж такое дело. И признался. «Я выполняю свою часть уговора, Ирена. В большей степени в своих интересах, но так вышло, что и в интересах Аркейна тоже. Мы с ним в некотором роде поменялись ролями, и теперь он, как я когда-то, рискует потерять все. «А я?» «А вы? Пока не ясно. Вы можете быть союзником, а может, трофеем. Вы сами поймете по тому, посвятит ли вас Стоун в детали или оставит в неведении». «Он просил молчать о нас и сказал, что это игра», — проговорила я. «Выглядит не слишком обнадеживающе, ведь так?»